Алло. Алло. Алло, Валентина, здравствуйте. Здравствуйте. Как жизнь? Зачем она тебе? Мне она не нужна, я спрашиваю, как вы поживаете? Как все, обыкновенно. А как там Русланчик? Нормально. Слушай, а че он вчера пьяный был? Я увидел. Чего ты взял? Где ты его мог видеть? На улице видел, он пьяный был с другом. Они где вчера... ты был-то? Где ты был-то, блядь? Он что, у тебя под боком, что ли, живет? Он с другом целовался за углом. А? Он целовался с другом за углом. Чего? Он с другом целовался. Чего? Он с другом целовался. Ну и правильно делал. С друзей мужиком? Надо поцеловать. С мужиком? Ну, может, прощался. Может, нет, вдруг уезжал. Они там вместе были давно уже. Потом за кустики, это... как мартышки, сбежали. Чего? За кустики убежали оба. Не поняла. Они за кустики убежали потом. Да. За кустики? Да. Как это ты все проследил? То он в другом районе живет от тебя. Хуй знает где. На камеру снимали. Съездил же я. А? Да. На камеру они снимали. Там... Они там за кустиками еблись. Как ты, самолеты, что ли, наблюдал? Да. Нет, мы смотрели и камеру снимали. Валь, ты сейчас, да? Сейчас дверь откроем, мы сейчас занесем тебе видео. Можем ты показать. Что? Да, покажем тебе видео. Это его дело. Хочет за кустики, хочет до кустики. А друг... Они кактусы друг другу в попу сували. А? Они кактусы друг другу в попу сували. А тебе какое дело? Куда чего суют? То есть ты же тоже суешь? Да? А зачем тебе вчера твоя дочка приезжала-то, а? Я видел всего. Видел? Да, они вчера приезжали, я видел. Они каждый день будут приезжать. А зачем? Ай, блин, как плохо, я квартирку хотел обчистить, офиг. Они могут документы принести? Хуй, мечтай, раз ты больной, психически нездоровый, мечтай. А документики у кого? А? У кого документы? Чего? Документы. Чего документы? У кого? У кого документы? А, блядь! У кого? На квартиру. У кого документы? Какие документы? На твою квартиру. А? На твою квартиру. А я хочу на твою, блядь. А я принесу. Давай. 218. Давай, открывай 218. Вот я хочу трехкомнатную, блядь. А я твою. Внуку подарок сделать. Давай поменяем сейчас. Открывай дверь, сейчас я подойду. Давай уже, нотариус сидит. Подойдешь, кислоту получишь в рожу. Нотариус уже идет. Так ты же хотел мою квартиру подавать. В рожу кислотой захуячу. А ты же зачем? Продала ее. Купила уже новую? А у меня еще старая цела. К тебе, кстати, пожарная инспекция приходила, да, недавно? Насчет кислоты. А? Пожарная эта инспекция не приходила? Насчет кислоты? Нет, не заходила. Она же опасная. Ты ее в банке хранишь или как? Не твое дело. В пизде храню. А, я не опасно. Валька, Валь, а помнишь, как к тебе весь подъезд прибежал, чтобы посмотреть, живая ты или нет? Да. Тебе понравилось? Ты хочешь тоже еще... когда-нибудь подохнешь. А хочешь, мы к тебе еще раз пиццу закажем? Хуй или... ты до моих лет доживешь. Ты меня проклинаешь, да? Мои года, мое богатство. А ты меня будешь проклинать? Валь. Чего? Ты меня будешь проклинать? Обязательно. Зачем? Мы же хорошие. Подумаешь, аферисты. Мы же хорошие ребята. Отберем у старухи квартиру, и нам же хорошо. Аферисты хорошими не бывают. У нас уже как три квартиры есть. Хочешь сказать, что ты хороший аферист? О, я профессионал. Конечно. Знаешь, сколько я бабок уже обворовал? Да хренище. Да? Да, вот тебя хочу все в конце концов обворовать, да все не так. А у меня брать нехуя. Как это? А сервант? Сервант старый. Блять, тронешь с места, он и развалится нахуй. Ну и что, продадим, пофиг. Мы же... Все старое, блять. Телевизор. Все старое у меня. Ну и хорошо, возьмем. Допотопная, блядь. Дверь же ты поставила новую. Давай дверь продадим. Я нихуя новое не приобретаю специально, чтобы никому не досталось. У тебя же пизда за сколько пойдет? А пизда за сколько пойдет? Твоя. Бандюга-то и есть бандюга. Да ладно, ну. Серьезно? Сейчас я слыхала, уже папу Римского нового убирают. Там, глядишь, и я себе преемника на свой рожь. Психиатру иди лечить, блядь, пока не поздно. Зачем? А мы на учете же стоим уже. Валь.